Глава 5. Все разговоры прекратились, когда Барнаби вошел в черного мальчика. Хотя говоривших было не слишком много. Старик в углу, едва видимый сквозь клубы зловонного дыма. Двое молодых парней за барной стойкой, девица за игровым автоматом. Миссис Суини, седоволосая и необычайно плоскогрудая, стояла за стойкой с таким видом, будто попала в западню. Старший инспектор Барнаби спросил чего-нибудь поесть, отказался от домашнего пирога, изготовленного самой мисс Суини, и остановил выбор на завтраке пахаря, бутерброде с сыром и маринованными овощами, дежурное блюдо в английских пабах, и полпинти горького. Он был уверен, что его неожиданное присутствие скоро вызовет те или иные замечания. Однако он не был готов к тому, что до сути дела дойдет так быстро. Едва он отхлебнул пиво, тепловатого и пенистого, как один из парней сказал. «Вы легавый, да?» Барнаби отрезал кусочек сыру и неопределенно мотнул головой. Миссис Суи не спросила. «Это из-за бедняжки мисс Симпсон? Вы знали эту даму?» «Ох, все знали мисс Симпсон». Клубы дыма в углу слегка расселись, и послышался невнятный шум, напоминающий звук каменной осыпи. «Господи!» — подумал Барнаби. «Бедный старикан разваливается на куски». Потом он понял, что этот звук произвели упавшие костяшки домино. «Она учила меня английскому», — объявил старик. «Да, Джейк, было дело», — подтвердила миссис Суини и добавила шепотом, повернувшись к Барнаби. «Он до сих пор не умеет ни читать, ни писать. Стало быть, ее любили в деревне? О, да, не то что некоторых, кого я могла бы вспомнить». «И что вы хотите о ней узнать?» — спросил один из парней. — Да, — подал голос другой. — Она что-то натворила? — Мы просто наводим кое-какие справки. — Знаете, что я думаю? — опять заговорил первый. На нем была футболка с надписью «За рулем напьешься, сразу попадешься». Жирное брюхо, бледное и волосатое, выглядывало из-под футболки и нависало над широким армейским ремнем. Я думаю, она была крестной матерью какой-нибудь преступной шайки. Занималась контрабандой, переправляла ее в банках с медом. Оба парня заржали, девица хихикнула. «Очень остроумно, Кит», — сердито сказала миссис Суини. «Если не можешь сказать ничего получше, иди выпивать куда-нибудь другое место». Следующие полчаса Барнаби слушал, как отзывались о мисс Симпсон другие посетители, но его окончательное мнение не изменилось. «Очень добрая, терпеливая с детьми, всегда такая щедрая, будто у нее там целый склад. Варенье, мед, консервированные фрукты. Выращивала прелестные цветы для церкви. Бедная мисс Беврингер, что ей теперь делать? А как быть с Бенжи? Они ведь и сохнут от тоски. А он ведь не первой молодости. Ее будет очень не хватать. Это очень грустно. Даже с оглядкой на панегирический дух, обязательный для любых высказываний, а недавно умершим, у Барнаби осталось впечатление об исключительно приятной пожилой даме. Заключительная реплика миссис Суини подвела итог всему сказанному. На целом свете у нее не было врагов. В лесу пахло зеленью и свежестью, но через несколько минут Барнаби почувствовал перемену. Когда деревья тесно сомкнулись у них над головами, со всех сторон в нос им ударил насыщенный резкий запах прелости. Мисс Беврингер показывала дорогу. Она несла с собой трость-сидушку и не отходила от старшего инспектора, как он попросил. «Думаю, это неподалеку отсюда. Под теми тимирицами». «Да, там». «Погодите», — Барнаби взял ее за руку. «Пожалуйста, постойте здесь. Будет лучше, если поменьше топтаться». «Понимаю». Ее голос прозвучал разочарованно, однако она покорно осталась на месте, разложив свою трость и усевшись на брезентовое сиденье. Она говорила чуть левее, уже тепло. Вот это правильно, когда он осторожно обходил клочок земли, заросший зелеными цветочками. Потом, увидев, что он присел на корточки, спросила: «Нашли?» Барнаби осмотрел надбородник и тросточку с красной лентой. Неодушевленная отметка выглядела более живой, чем пепельно-бледное растение. В аккуратно повязанном бантике было что-то очень трогательное. Он встал и огляделся. Насколько он мог видеть, лиственный перегной, хотя и слегка потоптанный, вероятно, кроликами или другими зверушками, в непосредственной близости не являл на себе следов более серьезного вмешательства. Слева от него была завеса плотно переплетенных ветвей. Осторожно приблизившись, он взглянул на землю. Два довольно глубоких отпечатка указывали, что кто-то простоял там довольно значительное время. Он отметил, где отпечатала широкая часть башмака, встал параллельно отпечатку и заглянул сквозь ветви. Перед ним предстала укромная полянка, трава на которой была сильно измята, стебли колокольчиков и папоротника согнуты и поломаны. Он обошел завесу ветвей и приблизился к полянке с другой стороны, наклонился и более внимательно осмотрел поверхность примятого пространства, довольно обширного. Да, повалили здесь изрядно. Возвращаясь к мисс Беурингер, он увидел на земле неотчетливый отпечаток, как будто там некоторое время пролежало бревно или что-то тяжелое. Спасибо, что показали. Приятно было выбраться из душной древесной чащи на открытый воздух. Над головой в небе, пронизанном солнечным светом, кружили чибисы. «За вами заехать перед коронерским дознанием, мисс Беврингер?» «О, нет, у нас в деревне отличное такси. Я доберусь вполне благополучно». Подходя к домику с ульями, они увидели, что сержант Трой, бдительно несущий караул, окружен немногочисленной, но заинтересованной публикой. Барнаби попрощался с мисс Беврингер и перешел дорогу. Ребятня сразу бросилась к нему. «Для чего он тут стоит, как дурак? Он из полиции? И вы из полиции, да? Почему на нем нет формы? Послушай, сынок». Эти слова просочились по отдельности, сквозь крепко стиснутые зубы сержанта Троя. «Не пойти ли тебе отсюда? Тут смотреть не на что. Я пришлю кого-нибудь сменить вас, Строй. У меня через полчаса рабочий день заканчивается». «Вы хотите сказать, заканчивался, сержант?» «К 5 часам кто-нибудь придет на смену». К публике присоединилась девочка-подросток с маленьким, только начинающим ходить ребенком, и младенцем в коляске. Барнаби усмехнулся. «К тому времени вы соберете аншлаг». На следующий день слушания в коронерском суде заняли совсем немного времени. Останки Эмили Симпсон были предварительно опознаны ее подругой Люси Беврингер и переданы для погребения. Было зачитано заключение патолога-анатома, и коронерское дознание перенесли на более позднюю дату в ожидании результатов дальнейшего полицейского расследования.